Глава 5. Утро выдалось морозным, тихим и солнечным, чем уже порадовало. Поскольку его ничего не подозревающая цель уже шагала по аллее перед университетом, любуясь сугробами, оставались все шансы не околеть от холода. Роман вздрогнул под легким пальто и подавил желание по самые уши обмотаться стащенным у снеговика шарфом. Нет, его образ должен быть идеальным. Снежная пыль сверкающими блесками осыпалась с ветвей деревьев под порывами легкого ветра. То, что все девчонки, несомненно, любят. Любят ведь? И если появиться вот именно справа, точно подгадав момент, эффект будет наиболее впечатляющим. Хорошо, хоть опыта в спецэффектах хватало, благодаря последним съемкам. Малышка хотела сказку? Будет ей сказка. Должно сработать. Должно ведь? И чего сердце опять так колотилось, будто первый раз оказался перед камерой? Роман приподнял высокий воротник расстегнутого пальто, глубоко вдыхая и медленно выдыхая, тем самым привычно успокаиваясь. «Вперед, Морозов! Твой выход!» «Свет, камера, мотор!» Пробормотал молодой человек, отгоняя мысли о том, что скоро превратится в ледышку, и надевая свою самую ослепительную улыбку. Камила остановилась под одним из каштанов. У этого были самые раскидистые ветви, укрытые пушистым снегом. Стоило поднять голову, как эта серебристая роскошь опускалась прохладной пылью на лицо и от восторга захватывала дух. Появилась мысль прогулять сегодня пары и просто бродить по городу. Но сегодняшний зачет она пропустить не могла, так что хватит соблазняться бездельем. Скоро к универу подтянется и Воробьева. Да, в компании своего брата. И по какой причине она так волновалась от предстоящей встречи? «Ничего особенного. В нем нет ничего особенного», – прошептала Камила, сама себя успокаивая. «Не дьявол он, да и не сказочный принц. Она и не вспомнит завтра об этой встрече». «Точно-точно». Девушка поправила вязаную розовую шапку, которая вздумала сползать с гладких распущенных волос, и вернулась к дороге, чтобы идти к выходу из аллеи. Сделать смогла только шаг, затем ошеломленно замирая. Вот дурацкое воображение. Легкий белоснежный силуэт незнакомца, казалось, был продолжением самой зимы. И в самом деле, не мог он принадлежать этому миру. Разве простой смертный шел бы так легко, будто не касался ботинками земли, да еще в такой мороз? Полы распахнутого пальто, слепяще белоснежного, подхватывал ветер. Он легко трепал послушные пряди волос незнакомца, окутывая его волшебным сиянием сверкавшего инея. Камилла поняла, что задержала дыхание широко открытыми глазами, наблюдая за чудным видением. Весь в белых одеждах, с восхитительной улыбкой на губах, он приблизился к ней, останавливаясь за пару шагов. Глаза-то яркие какие, как небо над головой. Солнце так выгодно освещало его, что казался совсем нереальным. Камилла даже не сообразила сразу, что было странным в этом незнакомце. Потом дошло. Уж больно знакомый белый вязаный шарф был накинут на его шею. Тот самый, который вчера презентовал снеговику у городской елки. Узнала безошибочно, поскольку вязала сама. Вон, даже сейчас видны кривоватые петли, которые так и не получились, сколько ни тренировалась. И еще кое-что, повергшее ее в полное смятение. Оживший снеговик снова улыбнулся и протянул руку. На его ладони лежал небольшой голубой конверт. Вот черт! Ее злосчастный конверт! Явно наслаждаясь ее ошеломлением, снеговик произнес: «Я согласен». «Согласен?» — на выдохе пролепетала девушка. «О чем он говорил? На что согласен?» Камила тут же припомнила свою вчерашнюю болтовню у елки. «Он слышал? Слышал весь этот бред?» «Конечно, слышал. Этот конверт, этот шарф. Черт, стыдно-то как. Но почему пришел сюда? Что ему нужно? Из этих, что ли, странных? Лицо знакомое. Где ж могла раньше его видеть?» Пауза затягивалась. Блестки опадали, он окончательно околевал. Изумление в глазах девчушки явно сменялось откровенным испугом, а щеки через мгновение окрасил яркий румянец смущения. Морозов понял, что еще никогда не был так близок к провалу. Почему жизнь такая отвратная штука? Здесь дубль не переснимешь. «Это был ты?» — осторожно заговорила девушка. «Это ведь ты?» Понимая ее слова по-своему, Роман, сдаваясь, вздохнул и вздрогнул под расстегнутым пальто. «Да, это я». «Выходит, была на недавней премьере. Узнала его». «Это с тобой я столкнулась вчера на улице». Разбивая на ледяные осколки все его предположения, заявила Камила, ткнув в него пушистой розовой варежкой. «Ну да», – пробормотал Морозов непослушными замерзшими губами. «Я, конечно, очень неловко и еще раз прошу прощения за то, что задела тебя тогда». Девушка приняла спятиться от него, явно собираясь снова дать дёру. «Ну и тебе следует быть внимательнее в следующий раз. Не стоит так залипать в телефон, когда на улице людно и скользко. И это не повод, чтоб так». Ее глаза внезапно увлажнились, а дыхание сделалось прерывистым, говоря о том, что сейчас на грани того, чтобы расплакаться. Морозов мысленно чертыхнулся. «Послушай, это не то, что ты...» «Это не повод подслушивать чужой разговор». «Признаю, вышло по-детски». Виновато отозвался молодой человек и сделал попытку подойти к ней. «И чужие письма нельзя читать». Камила снова отступила, не позволяя ему встать ближе. «Я...» Роман хотел сказать, что так и не открыл конверт, но его собеседница была слишком расстроена, чтобы спокойно выслушать. «И шарф», — вздохнула Камила. «Раз уж взял его, то замотай нормально и застегнись. Или ты действительно снеговик? Решил слечь с воспалением легких под Новый год? Замерзнешь ведь?» Не дожидаясь его ответа, девушка развернулась и побежала в сторону выхода с аллеи. Хотя «побежала» — это громко сказано. Спотыкаясь в сугробах, наметенных за ночь, и скользя подошвами своих ботинок по невидимому под снегом льду, Камила едва удерживалась на ногах. Да, природа точно издевается над ней. И это в такой момент. Она совершенно не может сохранить лицо. Камила все ожидала привычный смех за спиной, особенно когда окончательно поскользнулась, уже испуганно разглядывая яркое небо над головой и собираясь обидно приземлиться в очередной сугроб. Но вместо этого нашла спиной неожиданную опору, а две ловкие руки вовремя сгребли в охапку, прижимая к груди спасителя и не давая упасть. Аромат отличного одеколона окутал Камилу, а затем и теплое дыхание коснулось ее щеки, когда снеговик поинтересовался. «Стоишь?» «Стою», — еле слышно отозвалась она. Он бы так двисно стоял, наконец согреваясь ее теплом. «Но не в этот раз, Морозов, не в этот раз». «Тогда идем», — деловым тоном заявил Роман, беря ее за руку. Не давая опомниться, он увлек Камилу за собой. «Куда?» ахнула она, ослепленная его очередной улыбкой. «Да кто он такой?» «Я в этом городе уже 100 лет не был», стараясь говорить серьезно и при этом любуясь ее румяным взволнованным лицом, пояснил Морозов. «Не гида же мне нанимать. Это меньшее, что ты можешь сделать после того, что он творила». Теперь его тон стал почти трагичным, и девушка не удержалась, испуганно спрашивая. «Натворила? Что я натворила?» Она так ждала пояснений, что не обратила внимания на то, насколько легко шла, забыв спотыкаться. Не иначе, как магия. «Вчера», — кинул на нее взгляд Морозов, «ты бессовестнейшим образом скрылась с места преступления». «Я же извинилась», — возмутилась девушка, пытаясь освободить руку. «Я ведь только немного задела твое плечо». Он укоризненно покачал светлой головой, затем покопался свободной рукой в кармане пальто и вытащил вчерашнего утопленника. «Из-за тебя мой телефон помер», — заявил Роман, сделанный любовью, глядя на безвременно погибший гаджет. «Ты мне, между прочим, чуть плечо вчера не вывихнула. Телефон в лужу свалился, пока я пытался удержаться. Теперь все. Только выбросить. Ты знаешь, сколько эта штуковина стоит? Что делать будешь, м?» Камила испуганно поглядела на огрызок яблока, логотипом блестевший на задней панели. «Ну зачем люди покупают такие дорогие игрушки? Вот черт. Поэтому вчера пытался догнать ее. Поэтому шел за ней до той самой елки. Вот почему хотел найти ее. Конечно!» Она несчастно зажмурилась и в этот момент не могла видеть, с каким теплом смотрел на нее потерпевший снеговик. Кажется, малышка повелась на эту ерунду. Неужели ей легче поверить в то, что он с нее деньги выбивать явился, а не колел в мороз, лишь бы увидеть хоть на минуту? Ладно, стоит рискнуть. Тем временем, стоя рядом с ним, Камила все пыталась прийти в себя после сказанного. «Мать убьет. Точно убьет. И папу жалко. Где же им столько денег взять на эту штуковину? Нет. Где ей столько денег взять? Она уже лихорадочно прикидывала, где повыгоднее продать почку или душу, когда незнакомец просто повел ее дальше по аллее, как ни в чем не бывало. Роман забросил телефон обратно в карман и повернул голову, глядя на притихшую девушку. «Я исправлю. Я найду способ. Если ты...» «Конечно. Не дал ей долепетать Морозов. Я ведь уже сказал, что согласен». «Согласен?» – шепотом переспросил Камила. «Да», – кивнул молодой человек, затем тряхнул головой, убирая со светлых прядей снег. «Как уже говорил, я в городе давно не был. Очень давно. Поэтому плохо здесь ориентируюсь». Они покинули аллею, оказываясь на площади, где уже виднелось здание университета. «Да и в этом универе я новичок. Сложно это, понимаешь?» «Сложно», — с опаской посмотрела на него Камила. «Но как я?» «Будешь моим навигатором», — довольно заявил Морозов, останавливаясь у распахнутых ворот главного корпуса ее родного университета. «Кем?» — ахнула она.